Джордж Оруэлл. Настоящее имя Эрик Артур Блэр. Британский писатель, журналист и публицист. Родился 25 июня 1903 года в Индии, в маленьком городе Матихари на границе с Непалом. Его семья принадлежала к среднему классу. Отец, Ричард Блэр, был чиновником в департаменте британской колониальной администрации Индии по контролю над производством и хранением опиума. Мать, Ида Мейбл Лимузин, из англо-французской семьи, глава которой занимался торговлей тиковым деревом и строительством кораблей. В семье Блэр родилось трое детей — Марджери Фрэнсис, Эрик Артур и Эврил. Оруэлл в 5 лет начал писать стихи. Писатель и критик Дэвид Тейлор напишет, его стихи были порой просто незначительные, но зато они всегда были важным оружием в его литературном арсенале. Первое напечатанное стихотворение относится к 1914 году, когда Эрику Блэру было 11. Пропитанное патриотическим настроем, оно было посвящено Первой мировой войне. В 8 лет Эрика устроили в частную школу Святого Киприана в Истборне, графство Сассекс, где он проучился до 1916 года. После он получил стипендию и поступил в Итонский колледж, открывающий своим ученикам путь в Оксфорд и Кембридж. Итонскую школу Блэр окончил в 1921 году. В период обучения у него сформировался круг литературных пристрастий — творчество Свифта, Лоренса Стерна, Джека Лондона. Блэр не стал поступать в Оксфорд, а вернулся в 1922 году в Британскую Индию, в Бирму, и поступил на службу в имперскую полицию. Очень быстро пришло разочарование в сложившихся идеалах, системе и в соотечественниках, жестокий произвол которых по отношению к коренному населению — приводил Эрика Блэра в возмущение. Прослужив 5 лет, будущий писатель в период отпуска в Лондоне подаст прошение об отставке. Прожив в Лондоне около года, Блэр отправился в Париж, где начал свою писательскую и журналистскую деятельность. Его первым опытом стали небольшие статьи и заметки в журналах и газетах. После Парижа он вернулся в Лондон. За несколько лет в 2 европейских столицах Эрик Блэр работал посудомойщиком, продавцом книжного магазина, репетитором, учителем в маленьких школах. В Лондоне он даже бродяжничал, отправлялся на ежегодный сбор хмеля и намеренно попадал в тюрьму. Писатель хотел изучить дно общества и отразить полученный опыт в книгах и статьях, обличающих несостоятельность социального устройства. Его впечатления от подобной европейской жизни и кардинальные взгляды легли в основу повести «Фунты лиха в Париже и Лондоне». Это была одна из его первых попыток напечататься с чем-то более серьезным, чем статьи в периодических изданиях. Книга была принята в печать только с 3-го раза. В 1933 году, после нескольких правок и изменения названия, первый вариант «Дневник посудомойщика», рукопись взялся опубликовать английский издатель Виктор Голландс. С ним писатель сотрудничал на протяжении многих лет. Издавая эту повесть, Эрик Блэр в первый раз использовал псевдоним Джордж Оруэлл. Фамилию он взял от названия реки на востоке Великобритании, а имя — от желания называться грубее и проще. Воспоминания и впечатления о колониальной Индии легли в основу романа «Дни в Бирме», второго большого труда, изданного в 1934 году. Книга пропитана настроениями автора, его непониманием и неприятием колониального устройства. Для чего цивилизованной Англии необходимо контролировать чужую страну, используя жестокие методы? Зачем унижать коренное население и знать, как его представители ненавидят своих хозяев? В романе появилась характерная для Оруэлла мысль: свобода человека не зависит от его социального положения. Поскольку британские издатели не хотели печатать антиколониальную книгу, отражавшую жестокость английских колонистов и ненависть к ним местного населения, Оруэллу удалось договориться об издании романа в Соединенных Штатах Америки. В Англии роман вышел годом позже. В 1935 году вышел еще один роман «Дочь священника», отражающий жизнь низших классов Англии. Но кроме этого, Оруэлл в книге выразил свои понимания религиозной веры человека, ее кризис в переломный момент жизни. Следующей его книгой стал роман с оригинальным названием «Да здравствует фикус», выпущенный в 1936 году. Это была 3-я серьезная книга Оруэлла, которую выпустило издательство Виктора Голландса. Главный герой известный по русской литературе классический образ маленького человека, пытающийся бороться с миром, где правят деньги. Роман в некоторой степени автобиографичен, и образы героев собраны с близких и знакомых автора — с отца, друга, жены. В 1936 году писатель женится на Эйлин О'Шонесси. Роман получится предположением, что было бы с Оруэллом, если бы его первая книга не была издана, а сам он перестал бы писать. В этой книге автор связывает фикус с беспокоящей его темой революции. «Никакой революции не будет, пока в окошках торчат эти фикусы», — кричит один из героев. Фикус, как символ жалкого благополучия, всех претензий к жизни большинства, этот цветок стал смыслом жизни таких маленьких людей, как главный герой. Оруэлла волновали многие глобальные темы. Среди них были политика и устройство общества. Нередко его политические взгляды менялись, а вера в существующие устройства разных стран сменялась разочарованием. В 30-е годы социальные симпатии Оруэлла, стремление к отсутствию классового и расового неравенства, привели его в ряды испанской армии. В начале 30-х годов в Испании путем муниципальных выборов была свергнута монархия и установлена Вторая Испанская Республика, которая быстро раскололась из-за существовавших противоречий. Политика действующего правительства была недостаточно твердой и последовательной, что приводило к острым политическим кризисам и способствовало объединению правых сил, включающих в себя военных, монархистов, недовольных социалистическим правлением и фашистов. С целью установить военно-националистскую диктатуру правые партии 16 июля 1936 года устроили мятеж против правительства, что стало началом почти трехлетней гражданской войны в Испании. Туда и отправился Джордж Оруэлл в качестве корреспондента BBC. Следуя своим убеждениям и веря, что социализм может быть реальностью, писатель прошел начальную военную подготовку и отправился на испанский фронт в рядах республиканцев. В Испанию, разделяя его взгляды, поехала и жена Оруэлла Эйлин, состоявшая в британской независимой рабочей партии, координировавшей в Испании прибытие на фронт добровольцев из Англии. Но скоро Оруэллу пришлось завершить свое сражение за испанский социализм и покинуть страну. Оруэлл был ранен в горло, и поскольку писатель сражался в ополчении, сформированном рабочей партией марксистского объединения, в 1937 году возник риск ареста его и его жены в связи с запретом этой партии, известной антисталинскими настроениями. Союзником республиканцев выступал СССР, и сомнения в укладе страны были недопустимы. Увидев социализм с не демократической, а с тоталитарной стороны, Оруэлл покинул Испанию, настроенный категорически против коммунизма. Несколько месяцев, проведенных на войне в Испании, были отражены им в книге «Памяти Каталонии», которая, как и большинство произведений, была отвергнута многими издателями и вышла в 1938 году со множеством поправок и вырезок. В марте 1938 года у Оруэлла подтвердился туберкулез. По совету друзей Оруэлл с Эйлин уезжают в Марокко поправить здоровье. Но и на отдыхе он не прекращал работать. Идея нового романа «Глотнуть воздуха» зародилась в Великобритании, но осуществилась именно в Африке. Этот роман задолго до 1984 будет романом-предупреждением. В нем ощущается предстоящая катастрофа. Война. Помимо надоевшего быта, ощущение надвигающейся беды заставляет главного героя бежать, вызывает желание вернуться назад, в свое самое беззаботное и счастливое время, в детство, точнее, в те места, которые еще хранят память о нем. Герою хочется глотнуть воздуха, но его детство разрушено и утеряно. Роман «Глотнуть воздуха» был выпущен в 1939 году издательством Виктора Голландса по возвращении Оруэлла в Великобританию. Предчувствия Джорджа Оруэлла, отраженные в последнем на тот момент романе, были не напрасны. В Европе укреплялась власть Гитлера. Начались фашистские оккупации и Вторая мировая война. Оруэлл, настроенный против фашизма, принимал активное участие в антифашистской борьбе. Он не был допущен до действительной военной службы из-за туберкулеза, но продолжал бороться в тылу с помощью публицистики. До 1943 года Джордж Оруэлл вел на радиостанции BBC антифашистскую программу и сотрудничал с периодическими изданиями. В эти годы вышли многие его эссе. «Моя страна, правая она или левая», «Лев и единорог», «Социализм и английский гений», «Мысли в пути» и другие. Когда в войне наступил переломный момент, Оруэлл ушел с радио, погрузился в публицистику, стал литературным критиком и приступил к работе над одним из самых известных произведений – повестью «Скотный двор». Писатель давно хотел написать книгу на политическую тему, отражавшую его взгляды на тоталитаризм, скрывающийся за видимостью социализма. Но чтобы не столкнуться с чрезмерным количеством отказов от издателей, Оруэлл в угоду цензуре создал сатирическую повесть-сказку про животных, в образы которых он вложил характеры и политические действия, которые хотел изобличить. «Скотный двор» вышел в свет в августе 1945 года. Книга имела большой успех. Тираж разошелся мгновенно. За несколько месяцев до выхода повести умерла его жена. Оруэлл остался один с приемным сыном на руках. Месячного младенца пара усыновила в 1944 году. Помимо этого, состояние самого Оруэлла ухудшалось. Это побудило писателя приобрести небольшой дом на острове Джура у берегов Шотландии. Там он продолжил журналистскую работу, писал статьи для нескольких журналов и газет и принялся за создание своего главного произведения — романа «1984». К концу 1947 года черновик романа был готов, но перепечатать его начисто долго не позволял прогрессирующий туберкулез. Писатель проводил многие месяцы в больницах. Несмотря на это, в 1948 году Оруэлл закончил книгу и отправил ее издателю. В 1949 году роман был издан и распродан в Англии и США многотысячным тиражом. В том же году Оруэлл женился на Соне Браунелл, помощнице редактора газеты «Горизонт». Их брак продлился всего 3 месяца. В ночь на 21 января 1950 года у писателя случился очередной приступ, который он уже не пережил. Писатель умер на 47-м году жизни. Его приемного сына забрала на воспитание младшая сестра Эврил, а Соня Браунелл активно продвигала и защищала имя и творчество покойного супруга. «Скотный двор» и 1984. Эти два основных произведения в творчестве Джорджа Оруэлла были пропитаны политическими идеями, взглядами и критическими воззрениями автора. Если первое произведение — это пародия, сатира на псевдосоциальное устройство государства, в котором классовое равенство и справедливость быстро сменились диктаторским правлением, то 1984 рассматривается как роман предупреждения о том, к чему может привести безграничная власть одного человека и правящей партии над сообществом. Оба романа крайне спорные и часто обсуждаемые во всем мире. Самое распространенное представление об этих произведениях — это их отсылка к коммунистическому порядку, установившемуся в СССР. Оруэлл был ярым противником сталинского режима. Но многие критики подмечают, что оба произведения отражают и увиденное на Испанской войне. Часто под лозунгами братства и справедливости проводятся жестокие расправы над своими. Идеи равенства подменяются диктатурой. Речь не только о Советском Союзе. Родная Оруэллу Великобритания была страной-колонизатором. Британской Индии независимость была предоставлена в 1947 году, имела место расовая дискриминация. Сама Англия сохраняла классовые привилегии и немалые различия в имущественном отношении, поэтому ее нельзя было назвать полностью демократической страной. Повесть «Скотный двор», изданная в 1945 году, была призвана, по словам Оруэлла, разоблачить советский миф. Еще одним стремлением было написать книгу так, чтобы она была понятна на любом языке. Сказка — самый понятный жанр, который может отразить практически любую проблему. Жанр, полный аллегорий и гротесков, позволяющий создать четкие и узнаваемые образы. Поэтому характеры и поведение людей в повести воплощены в знакомых человеку животных, в лошадях, курах, коровах и свиньях. Они пожелали стать свободными и избавиться от власти самого несправедливого существа — человека. Но к чему приводит слепое желание равенства и справедливости? Оруэлл описывает, насколько сильно могут деформироваться идеи равенства и какие проблемы могут встретиться при построении справедливого общества, даже если идеи лидеров прекрасны и многообещающие. Амбиции, жажда власти и эгоизм лидеров могут извратить любые общественные идеалы. а бездумное подчинение слабых, их желание обрести неведомую свободу, приводят к отрицательному результату. Они не замечают, как попадают под жестокую и ограничивающую власть тех, кто еще недавно был им товарищем, и что их социальное положение ухудшилось с приходом тирана, которому они сами слепо подчинились. Замысел романа 1984 появился в период написания «Скотного двора». Существуют разные версии, почему именно это число стало заглавием антиутопии. Самое распространенное, что Оруэлл написал роман в 1948 году и просто поменял две последние цифры местами. Вторая — отсылка к одному из любимых авторов Оруэлла, Джеку Лондону, его произведению «Железная пята», где в 1984 году по сюжету был построен второй крупнейший город олигархов. Самая красивая версия связана с умершей женой Оруэлла. До встречи с ним она написала стихотворение «Конец века» 1984, которое было наполнено представлениями Эллен о будущем. Роман «Антиутопия» 1984, пожалуй, главное творение Оруэлла, апогей его творчества. Распространяющиеся в аппаратах власти идеи фашизма, диктатуры, неуклонного подчинения идеям одного индивидуума или управляющей группы подталкивали Оруэлла к созданию романа «Предупреждение», концентрированно воплотившего в себе опасности тоталитарного режима. В своем романе писатель воплотил идею государства, в котором полностью осуществились опасные тенденции управления обществом средствами, которые распространялись в различных государствах в первой половине XX века. Он показал катастрофу, к которой может привести подобный порядок. В жертву тоталитарному мироустройству принесена главная ценность человечества и демократического общества — свобода. Свобода слова, свобода печати, свобода выбора, свобода любви, свобода мысли. Все перечеркнуто в обществе оруэлловского романа одной фразой — «Свобода — это рабство». Люди едины, но они объединены страхом, отсутствием развития и деформацией сознания. У них даже лица одинаковые, не говоря уже об одежде и форме жизни. Высшая задача по подобному объединению общества достигается не только запугиванием, но насильственным разрушением естественных связей. Любовь и семья полностью контролируются властью. Язык людей изменен, изуродован. Для вербальных коммуникаций создан искусственный, новояз. Язык без исторической памяти о том, что мир был когда-то устроен иначе. В этом романе Оруэлл продолжил идеи, ранее раскрытые в «Скотном дворе». Преданная революция, подмена демократического социализма тоталитаризмом, отрицание автономии личности. Действие сюжета автор поместил в Англию, чтобы, несмотря на некоторые образы, которые многие рассматривают как отсылку к СССР, показать, что тоталитаризм, если с ним не бороться, может победить повсюду. «Скотный двор» был экранизирован трижды. По роману «Да здравствует фикус» в 1997 году в Великобритании был снят фильм. В России он вышел с названием «Цветы любви». По последнему роману Оруэлла написаны два сиквела, то есть продолжения с одинаковым названием, 1985. Один принадлежит английскому писателю Энтони Бёрджесу, автору романа «Заводной апельсин». Второй — венгерскому писателю Далушу Дьордя. Роман был четырежды экранизирован и поставлен на сцене в жанре оперы. В 2003 году 1984 занял восьмое место в рейтинге 200 лучших книг по версии BBC, а британская газета The Times в 2009 году включила роман Оруэлла в список 60 лучших книг, опубликованных за последние 60 лет, в период с 1949 по 2009.